и в базовом лагере. И вот жирная красная черта завершает последние записи в научной документации, которую я вел в долине Ишмурдарах. Мои исследования здесь закончены. В базовый лагерь я вернусь только на 2 дня. За эти последние дни надо приготовить все к спуску в гор. Палатку, примус и капканы складываю в прежнее хранилище между камнями на краю леса. Захватим на обратном пути при выходе из долины. Командир нашего военного сопровождения прислал за мной одного из солдат. Сегодня я особенно ценю столь любезное внимание, тем более что улыбающийся солдат помогает нести поклажу. К вечеру мы уже в базовом лагере. Всю ночь и утром валит мокрый снег. Самое время покидать горы. Упаковываем отсыревшие палатки и последние вещи. По пустому лагерю гуляет ветер, разметая собранный нами в кучу мусор. А носильщики переворачивают его ногами. Не осталось ли чего, что может им пригодиться? Наконец, последний тюк на спине носильщика. В половине 8 мы приостанавливаемся у крутого спуска с Марены, чтобы в последний раз взглянуть на место нашего бывшего лагеря. Там еще стоит Тафа, экспедиционный пес, который успел за время жизни здесь превратиться из хилого щенка в рослую собаку. Он явно пытается понять, что происходит, но, увидев удаляющихся людей, мигом кидается вслед за караваном. Тучи ложатся на ближние скалы, покрытые свежим снегом. Сегодня вторник, 31 августа 1965 года. Через 3 недели мы будем уже в Праге. Гиндукуш с юга. Первая чехословацкая экспедиция вернулась из Гиндукуша, увенчанная большими научными достижениями и спортивными победами. Все вместе это явилось благоприятной почвой для дальнейших подобных предприятий. Если учесть, сколько нужно сделать для подготовки новой экспедиции, то наиболее реальным сроком для нас был 1967 год. Все шло успешно, и вот через 20 месяцев после возвращения из Вахана вторая чехословацкая экспедиция двинулась в путь снова в Гиндукуш. Но теперь нашей целью стал район его высочайшей вершины Торичмир, 7706 метров, расположенный в пакистанской части этой горной системы. В спортивном отношении задачи были еще грандиознее. Здесь нам предстояло одолеть высоты, равные гималайским, к тому же намного более удаленные и неприступные, нежели долины Ваханской области, где можно, покинув автомобиль, за 1-2 дня пешего перехода достичь конца ледника. Тем не менее, собственный, притом совсем свежий опыт, приобретенный в Афганистане, должен был послужить нам солидной опорой. В промежутке между 2 экспедициями усиленно шла работа по обобщению научных наблюдений, сделанных в Вахане. Обработка природоведческого материала всегда достаточно сложна и требует времени, особенно если это касается коллекций, собранных в таких далеких и малоизученных областях, как Гиндукуш. Для точного определения видов недостаточно просто сравнить с образцами и описаниями, опубликованными в научной литературе, разбросанными по различным журналам, разыскать которые из зарубежных библиотек зачастую стоит немалого труда. Часто бывает необходимо выяснить, в каких музеях или научных центрах мира есть материалы по данной тематике, изучить их и затем сопоставить родственные виды животных и растений. Короче говоря, необходимо поддерживать контакт со специалистами всего мира, вести обширную переписку и обмен материалами. Это особенно важно, когда в коллекции животных или растений появляется экземпляр неизвестного до сих пор вида. Конечно, менее чем 2-летней паузы между экспедициями было недостаточно для того, чтобы все материалы были обработаны полностью. Во время первой экспедиции мы собирали сведения о составе, происхождении и родственных отношениях животных и растений к северу от главного хребта Восточного Гиндукуша. Закономерно вставал вопрос о соответствующих исследованиях к югу от главного хребта. Красновский в монографии, посвященной происхождению животного мира Центральной Азии, отмечает, что на южных и юго-восточных отрогах Гиндукуша